Глава 17. Тиана Дисонре. Пилот-истребитель. В этот раз из гипера вышли без всяких сложностей. Несколько секунд Тиана рассматривала пространство. Повинуясь чувствам Ликса, нашла взглядом крохотную на таком расстоянии точку муравейника. Нашла. Гордость и радость всколыхнулись в душе, чуть скрашенные беспокойством. Жив ли еще пассажир? Связь на таком расстоянии не работает, нужно подойти поближе. Тиана понятия не имела, каким вооружением обладает корабль-матка. Да и про то, какие методы обнаружения доступны противнику, в летном интернате рассказывали без подробностей. Войны против насекомых — это же седая древность. Их скорее изучали как легенду, как миф. Так что все придется выяснять на своем опыте. Поначалу дела шли неплохо. Тиана решила заходить со стороны светила, на орбите которого остановилась королева. Ничем не примечательный коричневый карлик. Матка вращалась довольно близко к недозвезде. По всей видимости, пользовалась ее излучением для пополнения энергии. Для матки это должно быть довольно удобно. А вот для Тианы — наоборот. Спрятаться толком не получится. В момент, когда расстояние стало приемлемым для уверенного приема, Тиана попробовала связаться с пассажиром. И это получилось. Скафандр отвечал, пересылая данные о носителе, который был жив. Но это не точно. Судя по показаниям скафандра, он уже умирал. Но почему-то при этом продолжал активно передвигаться. Тиану прямо-таки разбирало любопытство посмотреть, чем это он занят. Но для этого нужно было выйти из сопряжения, а это лишняя потеря времени — и возможность обнаружения. Разведчица решила для начала попробовать подойти к матке. Если удастся высадиться на поверхность без боя, дальше будет гораздо проще. Резко ускорившись, девушка направилась к циклопической по сравнению с ней массе муравейника. Шла, практически касаясь атмосферы звезды, надеясь, что ее не заметят. Напрасная надежда. Сразу, как только муравейник показался из-за краешка звезды, ее заметили и отреагировали, ясно показав, что больше в гости ее не ждут. Лазеры на вооружении матки стояли довольно маломощные. К тому же на таком расстоянии Тиана легко успевала от них уходить. Слишком велико время реакции матки. Несколько раз луч касался кожи, но раны оставлял только поверхностные. Если не стоять на месте, дожидаясь, пока ее прожжет насквозь, беспокоиться не о чем. В общем, дальний рубеж обороны девушка прошла без особых сложностей и уже предвкушала скорую высадку. Поторопилась. Ближний рубеж у муравейника оказался намного совершеннее. Когда до нее оставалось всего сотня тысяч километров, матка выпустила рой ракет. Вот теперь пришлось поплясать. Всего два десятка ракет, но у них было очень хорошее управление, причем управлялись они не из центра, а сами по себе. По крайней мере, до какой-то степени. Впрочем, даже удивляться нечего. Засунуть мозг того же муравья в корпус в качестве примитивной системы наведения предкам ничего не мешало. А самое отвратное — ракеты термоядерные и действующего вещества — древние инженеры не пожалели. Радиус взрыва чуть ли не 50 километров, так что сильно точными ракетам быть вовсе не обязательно. Тиана почему-то от древних оружейников такого мощного оружия не ожидала. Правда, действовала в соответствии с вбитыми рефлексами, так что серьезно ее не задело. Однако учитывать одновременно самонаводящиеся ракеты и лазеры стало уже гораздо сложнее. А уж когда она приблизилась на расстояние 50 тысяч, матка показала свой максимум. Ударила менталом, по мозгам. Вот теперь стало по-настоящему тяжело. Тиана надеялась проскочить самую опасную зону. Если она подойдет ближе тысячи километров, матка вряд ли решится использовать столь мощные ракеты, иначе велик риск навредить себе самой. Разведчица мимоходом порадовалась, что не поддалась слабости и избавилась от симбионта. Если бы не это решение, сейчас она послушно летела бы к матке сама, и никакой системы обороны бы не потребовалось. Без симбионта бороться с чужим давлением на мозги удавалось. Вот только реакция ощутимо замедлилась, ракет меньше не становилось, да и количество лазерных лучей только увеличилось. На последние девушка даже внимания уже не обращала. Царапают кожу, и ладно. Это она переживет, в отличие от близкого взрыва. По отдельности она могла бы справиться с любой угрозой. Лазеры, ракеты, ментальное давление — все это было терпимо. Но не все вместе. Тиана развернулась и с диким ускорением бросилась улепетывать. Отпускать ее не хотели. Девушка забралась слишком далеко в ближнюю зону обороны. В какой-то момент, когда на ней скрестилось два десятка лазерных лучей, буквально испаряя верхний слой кожи, а в ту область, куда она могла бы уйти, уже летела ракета, девушка начала сомневаться, что ей это вообще удастся. Ей все-таки удалось увернуться. Почти. Прорвалась к самому краю, обожженная лучами и излучением взрыва, с иссеченным осколками телом. Боль грызла все тело, мозг разрывался под чужим давлением. И вдруг давление исчезло. Точнее, не так. Не исчезло совсем, но ослабло многократно. Тиана почувствовала, будто с ее плеч сняли груз, который они таскали во время марш-бросков на планете. Будто ее масса уменьшилась вдвое, а размеры в четверо. Уходить от ракет и лазерных лучей снова стало гораздо легче, чем девушка поспешила воспользоваться. Несколько напряженных минут, и вот покинута зона действия ментального удара. Затем она вышла за пределы действия ракет. Лазеры все еще шарили вокруг, пытаясь поймать юркую цель, но разведчица уже почти не обращала на них внимания. Спрятавшись обратно за звезду, Тиана вышла из слияния и, вскочив, раздраженно пнула кресло. Тут же, правда, об этом пожалев. Переломов не было, но общее состояние организма после перегрузок оставляло желать лучшего. А ведь еще нужно лечить Ликса. Уверена, он бы потерпел ради своего драгоценного Германа. Но в таком состоянии в следующем бою он будет медленнее. Девушка торопливо натянула скафандр, схватила инструменты и баллон и побежала к выходу. «Кусто, посмотри, как там пассажир, и свяжись с ним. Заодно подумай, как нам все-таки прорваться», — велела она на ходу и, не слушая ответа Ликса, выбралась наружу. «Да уж», — мысленно поразилась девушка, «хуже, чем было после той стычки с технофанатиками. Поверхность Ликса представляла собой довольно жуткое зрелище». Внешний слой процентов на 20 просто отсутствовал, выжженный лазерами и излучением от взрывов, да и осколками посекло очень существенно. Удивительно, что он еще не стонет и не грозит умереть в любую секунду. Вообще-то за Ликсом обычно такой терпеливости не водится, к своей целостности он относится очень трепетно. Объективно говоря, раны не такие уж серьезные. Ликса убить не так-то просто. Чтобы это сделать гарантированно, необходимо либо убить мозг мощным электрическим ударом, либо запихнуть тихохода в центр ядерного взрыва порядка на 2 мощнее, чем тот, что продемонстрировали ракеты. Ну или взорвать такую ракету внутри него, но это уж совсем из области фантастики. С раскрытой ротовой полостью боевых ликсов отучают летать еще в раннем детстве. Самые тяжелые раны девушка обработала довольно быстро, а вот с осколками, как всегда, пришлось повозиться. При том, что хотелось все бросить и лично разобраться в том бреде, который нес Кусто. Все же иногда нечеловеческий разум тихохода выдает поистине странные интерпретации действий двуногих. То, что Герман не отвечает, Тиане тоже ужасно не нравилось. Причин может быть множество, но все неприятные. Стремглав, заскочив обратно в рубку, девушка потребовала вывести на монитор запись со скафандра. Чем дальше она смотрела, тем сильнее шалела от увиденного. Герман действительно мычал какую-то песню и танцевал с боевыми муравьями, не обращая внимания на удары и плевки кислотой. вертелся и скакал среди них, как безумный, периодически отсекая головы то одному, то другому. А потом, видимо, в такт своей бешеной варварской песни, которую слышал только он, разрядил свое нелетальное оружие, двумя выстрелами развалив две щелкающие жвалами страшные головы. На робкие попытки Ликса его позвать, умирающий, а судя по показаниям скафандра, это так и было, внимания не обращал, продолжая напевать и приплясывать, даже после того, как муравьи закончились. «Стой!» — велела девушка. «Покажи тайминг. Ты засек, в какой момент он начал драться с солдатами?» «Именно в этот момент на нас прекратилось ментальное давление», — обрадовался Ликс. «Она не может защищаться одновременно от двух угроз, по крайней мере, полноценно». «Точнее, она не может одновременно управлять бойцами и держать давление», — согласилась девушка. «Нам нужно уговорить Германа напасть еще раз. Только теперь в нужный момент. Тогда сможем прорваться». «Только как это сделать?» — грустно спросил тихоход. «Он меня игнорирует. Не понимаю, почему». Очень скоро в причинах игнорирования они все-таки разобрались. Пассажир осознает, что галлюцинирует, и поэтому уверен, что и их голоса ему тоже лишь кажутся. В принципе, довольно логичный вывод. Вот только упрямство, которое заключенный планету тюрьмы проявлял, не желая прислушиваться к их голосам, приводило в отчаяние. А еще ужасно пугали показания скафандра. Заражение крови развивается очень быстро, несмотря на активное сопротивление организма и помощь медицинского модуля скафандра. Фактически технофанатик сейчас держится исключительно на смеси из галлюциногенов, которые он неизвестно где добыл, и коктейли из стимуляторов, которыми его раз в час снабжает скафандр. Тиана почувствовала невольное уважение к бывшему пленнику. Он уверен, что оказался совершенно один, без единого шанса выбраться. Он знает, что умирает. И при этом он все равно заставляет себя действовать. Без особой цели. Просто потому, что не желает сдаваться. Неудивительно, что им до сих пор не удалось победить технофанатиков. Если в их армии хотя бы 10% таких упорных и упрямых бойцов, то странно скорее, что это их, кеннаров, до сих пор не победили. Им все-таки удалось уговорить Германа действовать так, как нужно для его же собственного спасения. Не переупрямить, потому что он так и остался уверен, что галлюцинирует. Но как только Тиана с ним согласилась, он стал более покладистым. Почему-то галлюцинации, которая не отрицает, что она галлюцинация, Герман доверял больше. Вот только что это за оговорка про бессмысленность взятия нового пленного? Что он имеет в виду? Он что, так и не собирается делиться с ней координатами планеты тюрьмы? И уверен, что и другие не станут? Тиана хотела уточнить сразу, но бывший заключенный уже отвлекся и на вопросы отвечать перестал. Начал заниматься очередным бредовым занятием, которое спустя время оказалось вполне целесообразным. «Сделать себе воинский пояс из муравьиного секрета, которым они заделывали пробоину. Поистине, такое мог родить только больной разум». Глядя на то, как умирающий человек бодрой походкой движется в нижнюю часть муравейника, занятого мозговым центром матки, Тиана размышляла, что будет делать, если он так и не расскажет ей координаты. Вспомнила, в какой ярости она была, когда тот отказывался сообщать ей эти сведения. Почему-то сейчас особой злости не было. Перегорела? Или дело в том, что она изменилась? Тиана по-прежнему хотела вернуться. Остаться одной, отщепенкой до конца жизни, затерянной в космосе, было страшно. Вот только сейчас она уже не чувствует себя такой одинокой. Этот ужасно раздражающий варвар, он же пошел за ней, когда ее захватили в плен. Знал, что там опасно. Потом, когда ему пришлось драться с муравьями, он тоже не отступил, хотя получил ранение. Дорогу она найдет, даже если он не захочет ей помогать. Но с Германом будет проще. Настоящий свободный разведчик никогда не называл меня по имени. «Откуда тебе знать, глупый варвар, что кинары по имени зовут только тех, кому полностью доверяют? Еще несколько дней назад мне некому было так обращаться, а теперь вот целых двое». Тиана вдруг вспомнила об операции, которую провела над собой накануне. Раньше подумать и оценить свое состояние было некогда, слишком много событий. А теперь вот задумалась. Прежде такой сентиментальности она за собой не замечала. Явно ведь последствия ослабления контроля над эмоциями. Что-то она сможет делать и сама, только далеко не так эффективно и, конечно же, не в фоновом режиме. Но если уж совсем откровенно, сейчас ее личность кажется ей более полноценной. Холодная отстраненность, сопровождавшая ее всю жизнь, вдруг дала трещину, и это удивительным образом не изменило ее, а будто сделало более цельной. Возможно, это ложное впечатление, слишком мало времени прошло. Но пока она не очень-то и жалеет о потере столь полезного инструмента, как симбионт. А если не понравится, всегда можно вернуться на планету Германа и установить технический аналог. Моветон, конечно, ужасный по меркам ее родины, но подсаживать себе эту мерзость она точно больше не будет. Пока разведчица рефлектировала, Герман продолжал свой путь. Кусто, который неплохо просматривал внутренности корабля-матки, пытался что-то советовать, но пассажир уже окончательно утратил связь с реальностью и почти не реагировал на советы. Тем более общее направление он выдерживал верно. Самое странное, муравьи не только не пытались ему помешать, а наоборот стремились убраться с его пути. Смешно было наблюдать, как при приближении Германа, еще прежде чем он появится в их поле зрения, рабочие бросали свои дела и спешили побыстрее убраться в соседние коридоры. Это насколько же он уменьшил популяцию муравейника, если матка готова смириться с мелкими неудобствами, вместо того, чтобы просто завалить его телами рабочих и солдат. Как бы силен он ни был, против совокупной мощи муравейника ему не продержаться. Однако такое игнорирование не могло продолжаться долго. Как только Герман приблизился к обиталищу матки, на ее защиту начали стекаться солдаты. «Пора». Тиана соскользнула в сопряжение и вынеслась из-за светила. Ситуация развивалась точно так же, как и в первый раз. Лазеры, ракеты. В прошлую попытку где-то на этом расстоянии матка начала давить ментально. В этот раз молчит. Значит, их предположение оказалось верным. Чем ближе Тиана подбирается к муравейнику, тем чаще вокруг рвутся ракеты. Слишком часто. Была надежда, что ракет в этот раз будет поменьше, раз уж матка занята Германом. Но, похоже, ракеты действуют самостоятельно. Неважно. Главное, теперь Тиана может работать в полную силу. Нет этой дикой тяжести, ощущение, будто тело стало чужим. Нет апатии и слабости. Периферийное зрение работает как обычно. В прошлую попытку она практически видела только то, что впереди, да и то, как будто через мутное стекло. Кусто изо всех сил орудует гравитационным когтем, сбивая с курса самые опасные ракеты. Подобного рода оборона удается Ликсу гораздо лучше, чем его пилоту. Тихоходам не нужно этому учиться. Этот процесс для них естественен. И все-таки она продвигалась. Медленно. Не раз приходилось разворачиваться и отскакивать обратно, да так резко, что на краю сознания проскакивала боль ее настоящего тела. И каждый раз в голове вспыхивала мысль, сколько еще продержится Герман. То, что матка до сих пор не применила свои пси-способности, говорит о том, что она все еще оценивает угрозу от пассажира выше, чем от нее, Тианы. Долго ли так будет продолжаться? Из-за постоянных рывков и уклонений набранная скорость совсем упала. Тиана едва продвигалась к муравейнику. Снова возникло ощущение, что она опаздывает. Слишком медленно, не успевает. Будто в подтверждении тяжелых предчувствий матка снова нанесла ментальный удар. Разведчица все время подспудно ждала, что он ее настигнет. Не мог Герман держаться бесконечно, не против всего муравейника. Наверное, от того, что теперь она была готова, чужое давление не лишило Тиану сосредоточенности. Однако девушка поняла, что надолго ее не хватит. И если она отступит сейчас, снова прорваться к муравейнику, без помощи Германа она не сможет. Девушка решилась на отчаянный маневр. Рванулась вперед на максимальном ускорении. Расстояние до муравейника уже меньше 50 тысяч. Она только успела чуть уклониться от очередной ракеты, чей взрыв больно рванул кожу на спине, и врезалась в муравейник. Ликс едва успел немного порвать гравикогтем внешнюю оболочку муравейника, а потом Тиана на секунду потеряла ориентацию в пространстве. 400-метровая туша тихохода на полной скорости врубилась в муравьиное гнездо, пронзив его разом до середины. Тиана вышла из сопряжения и едва смогла сдержать стон. Ждала, что будет плохо после такого тарана. Готовилась. И все равно отголоски боли, которые она чувствовала, будучи в слиянии, выросли, заполнили собой сознание. Встать не получилось. До скафандра она доползла, ткнула ступнями в ботинки и с трудом дождалась, когда ткань закроет избитое тело. Красные строчки, что поползли по забралу, кричали о многочисленных переломах, разрывах внутренних органов и сотрясении мозга. «Проще перечислить, что у меня здоровое», — хрипло прошептала девушка. «Тиана, ты должна немедленно лечь в медкапсулу». Это обезболивающее подействовало, и разведчица смогла наконец услышать что-то сквозь звон в ушах. «Ты не сможешь функционировать в таком состоянии». Кусто, в отличие от нее, пережил прорыв значительно легче. Стрельба матки задела его только краем, а таран для тихохода не так страшен. А вот для пилота такие перегрузки уже слишком. «Ну, конечно, я буду лечиться, а матка пока добьет Германа, а потом и за нас примется». Сказано было скорее для себя, чем для тихохода. Убеждать его Тиана не собиралась. Открытых переломов у нее нет, скорее многочисленные трещины. Скафандр уже стянулся вокруг самых поврежденных мест, превратившись практически в жесткий каркас. Подвижность теперь здорово ограничена, но зато в сочетании с обезболивающим она вполне может функционировать. «Давай, выпускай меня». «Тиана, Герман все равно больше не отвечает. Сигнал со скафандра пропал. Его все равно уже не спасти. Пока ты лежишь в капсуле, я пробью проход к матке, и мы ее убьем». Разведчица сама понимала, что творит ерунду. Германа уже не спасти. Этот дурацкий варвар ее жутко раздражал. Бесил, не переставая. Тем, что отказывался вести себя так, как положено пленному. Своей вечно удивленно довольной рожей. Будто ребенок, впервые попавший в парк развлечений. Всего несколько дней она знает этого невыносимого технофанатика, а уже успела устать от него сильнее, чем от преподавателей в интернате. Так почему же ей так тоскливо от того, что его больше нет? Надежды найти его живым действительно нет. Скафандр не отвечает. Это практически стопроцентный приговор. Возможно, Ликс прав. Нужно лечь в капсулу и спокойно лечиться, пока тихоход медленно и методично будет проламываться через муравейник к матке, по дороге уничтожая остатки сопротивления муравьев. Тиана представила себе, как будет лежать в капсуле час за часом, внимательно следя за процессом заживления. Спокойно и не торопясь. В комфорте дожидаясь, когда Ликс найдет тело несносного пассажира, изломанное и разорванное муравьями. «Ты двигайся в своем темпе», — сказала разведчица, — «а я пойду быстрее». Матка продолжает сопротивляться единственным оставшимся для нее способом. Давит ментально. Только как-то странно. Она бьет будто бы безадресно, по площадям. По крайней мере, у Тианы сложилось такое впечатление. Удары сильные, приходится все время быть в напряжении. Держаться, чтобы не позволить чужому давлению проломить выстроенные в разуме заслоны. Но все же не так, как это было в первую попытку прорваться. Давление как будто размытое. Как будто матка не пытается сломить именно ее, Тиану. Пол муравейника больно ударил по ступням. Ликс не слишком удачно приземлился, так что выход открылся метрах в двух над полом. Хорошо, хоть проход достаточно широкий, и его стенку Ликс проломил только краем. Так что бок тихохода теперь заменяет одну из стен, но дорогу полностью не перекрывает. Иначе пришлось бы прорубаться. Муравейник выглядит пустым. Гравитация работает, а вот освещения никакого. Впрочем, судя по картинке со скафандра Германа, когда она еще переодевалась, так было и раньше. Матка находится где-то внизу, в основании, если верить чувствам Ликса, пока они еще были в сопряжении. Значит, и ей нужно туда. Идти оказалось несложно, потому что сопротивления, кроме непрекращающихся ударов матки, никакого не было. Пришлось только пробраться через завалы, образовавшиеся благодаря им с Ликсом. Но и с ними никаких сложностей. Споровый автомат помог расчистить дорогу. Дальнейшее движение шло без происшествий. Никакого движения, никаких муравьев, вообще ничего. Несколько встреченных переборок, опустившихся после разгерметизации, разведчица разнесла, не останавливаясь. Муравьи навстречу не появлялись, по крайней мере, живые. А вот на мертвых она очень скоро наткнулась, когда пересекала очередной коридор. Тут явно поработал Герман. Очень уж живописно разбросаны куски тел и целые туши. Тиана повернула туда же и невольно ускорилась. Вроде бы торопиться некуда, но ноги сами понесли. Муравьи нападали на Германа не сплошным потоком, а группами. Но заблудиться все равно было невозможно. Следов парень оставил достаточно. Уже через полчаса Тиана нашла матку, а вместе с ней и оставшихся муравьев, и солдат, и рабочих, которые почему-то бестолково скакали вокруг исполинского тела матки. Впрочем, на появление Тианы они все-таки отреагировали. Как показалось почему-то разведчице, с облегчением. Правда, нападали все равно бестолково, мешая и отталкивая друг друга. Противопоставить споровому автомату им было нечего. Всего за несколько секунд разведчица разнесла всю толпу. Даже приблизиться никому не дала. Видимость здорово ухудшилась. Все помещение затянуло взвесь из крови и внутренностей муравьев. Но мимо матки промахнуться было нельзя. С мстительным удовольствием Тиана стреляла по фасетчатым глазам, хелицерам, по крохотным рудиментарным лапкам, пока та не перестала шевелиться. «Все, мертва», — спокойно констатировала Тиана. «Ты не видишь Германа?» — печально спросил Кусто. Разведчица еще раз осмотрела захламленный трупами зал. Подошла поближе к матке, подняла вибромеч. Он лежал возле самой головы, там, где было особенно много тел муравьев. Не тех, что убила Тиана. Крупные нарубленные куски. Германа работа. Вот только где же он сам? Матка вдруг зашевелилась. Точнее, не она сама, а ее бок. Пошел волнами, будто изнутри что-то пытается выбраться. Или кто-то. Тиана, не обращая внимания на боль от резких движений, подскочила к телу матки и аккуратно провела разрез мечом. Один, другой, третий. Наружу выпал шевелящийся кусок внутренностей. В наушниках скафандра вдруг послышался какой-то хрип. Упав на колени, Тиана принялась разгребать кучу мяса. Нащупала шлем, оттерла кое-как кровь. Залитое кровью лицо за забралом будто треснуло посередине. В наушниках снова послышался слабый хрип, а потом парень окончательно затих. Судя по показаниям, передаваемым его скафандром, он потерял сознание. И если срочно не начать лечение, очень скоро умрет.